Глава 11. Страхи. Страх убивает. Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно. Я знаю, вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха. Ален Бомбар. В 1950 году считалось, что человек, потерпевший кораблекрушение в океане, может продержаться не более 10 дней. После этого срока поиски жертв прекращались. Французский врач и биолог Ален Бомбар опроверг эту гипотезу своим личным примером. На надувной лодке под названием «Еретик», выброшенной в Атлантику, выступили сыпи язвы, испортилось зрение, выпали ногти, но вопреки всем предсказаниям он выжил. Ален Бомбар пошел на этот шаг, чтобы доказать свою теорию, что большинство людей, потерпевших крушение, умирают не от голода, холода или жажды, а из-за страха перед смертью. Они верят, что их положение безвыходно. Поддавшись панике, они отказываются от борьбы и вследствие нарастания напряжения умирают от стресса. Когда люди решаются на самоубийство, они также теряют надежду на лучшее, убеждая себя, что теперь так будет всегда. Ален отметил, что после всех крушений по статистике 90% людей умирают в течение первых 3 дней. В этот срок можно выжить без еды и воды. После крушения «Титаника» спасительные суда подошли к месту катастрофы в течение 3 часов, но в лодках к этому моменту уже было много трупов и лишившихся рассудка. Через 10 лет он издал книгу, в которой описал свой опыт и в дальнейшем получил 10 тысяч писем с благодарностями от людей, которые пережили кораблекрушение и выжили благодаря тому, что знали, море их не убьет, а вот страх может. Возможно, вы никогда не окажетесь в подобной форс-мажорной ситуации, но всем людям свойственно испытывать страх за свое будущее и за возможность быть отвергнутыми другими людьми.